Глава 30. Как она ни пыталась ослабить веревки, это было невозможно. Дёргая изо всех сил, она только до крови натерла запястье. Неизвестно, выполнит ли малютка обещание, принесет ли ей бумагу, а если и принесет, еще вопрос, дойдет ли сообщение хоть до кого-нибудь. Неизвестно, развяжет ли Хуль ее снова и хватит ли ей сил, чтобы парой ударов вырубить его. Она напряженно искала решение, но никак не могла придумать, как отсюда выбраться. Дверь над лестницей открылась, раздалось шумное пыхтение и хрюканье. Серафейн и Касимира надвигались на нее как два бизона. На этот раз они пришли не обнюхивать добычу. Ческа не строила иллюзий, только закрыла глаза, пытаясь укрыться в воспоминаниях. Она вызвала в памяти сентябрьскую ночь 1998 года. Ночь, которая все еще пахла летом. Вспомнила, как весело им было с подругой Сандрой на автодроме с бамперными машинами, как они хохотали, несмотря на тошноту, на гигантском осьминоге, еще одном ярмарочном аттракционе. Как она расстроилась, когда Сандра сказала, что ей надо бежать домой, чтобы не поссориться с родителями. Как решила остаться, чтобы посмотреть концерт и проникнуться весельем окружающих. Между ног как будто било ломом. Ческе казалось, что ее вот-вот разорвут надвое, что сейчас она умрет от болевого шока. Трудно было сосредоточиться на воспоминаниях о той ночи, когда Серафин царапал ей спину, руки и шею грязными ногтями, больше похожими на когти. До дома ей было всего 10 минут пешком. Пройти мимо ярмарки и припаркованных грузовиков, оставив позади музыку, шум и смех, потом подняться по шоссе, свернуть на улице Фуэнте и дойти до киоска. Откуда они выскочили? Ждали ее в засаде или встретили случайно. Первого она узнала сразу, но так и не выдала. И очень долго думала, что молчала от чувства вины и стыда. Но с годами поняла, что дело не в этом. Она не хотела, чтобы его посадили в тюрьму, потому что собиралась убить собственными руками. Фернандо Гарридо, жениха ее сестры, человека, обедавшего по воскресеньям у них дома вместе с ее родителями. Однажды он подошел к ней и попросил прощения. Сказал, что был пьяный, очень зол, что он сожалеет, но Ческа прощать не собиралась. Теперь он мертв. Когда она вошла в гостиничный номер в Сафре и направила на него пистолет, он не просил о пощаде. Просто улыбался и ждал, как будто знал, что рано или поздно она придет отомстить. Он сказал, что в глубине души испытывал облегчение, что только так мог избавиться от угрызений совести. Даже заявил, что прощает ее перед тем, как она выстрелила. Долгие годы память о пережитом в ту ночь дремала в глубине ее сознания. Она пыталась просто жить, отложив месть на потом. Что подтолкнуло ее к действию? Это она знала наверняка. Похищение Лукаса пурпурной сетью. Глядя, как Елена борется, чтобы вернуть сына, Ческа не могла не думать о собственной дочери, с которой даже не познакомилась. Вот тогда, используя служебное положение, она и нашла Ребекку. И с новой силой ощутила, как жаждет отомстить своим насильникам. Пыхтение Серафина стало оглушительным. Прижав рот к ее уху, он содрогался в оргазме. И вдруг пронзительно завизжал. Ческа почти обрадовалась, когда Касимир спихнул с нее брата. Хоть это и означало новый этап кошмара. И вот Касимир уже был на ней. Ческа думала о Сарате. Вспоминала, как он раздражал ее, когда только пришел в отдел, как было весело высмеивать и дразнить его, когда он начал ей по-настоящему нравиться. Как она могла допустить это, ослабить оборону, она так гордившаяся своей независимостью, верившая, что ей никто не нужен. Касимир кусал ей соски. Ческа отгоняла все мысли, кроме воспоминаний о Сарате, о его улыбке по утрам, о том, как он легко просыпался и мгновенно переходил от сна к бодрствованию. Так умеют животные. Когда она в него влюбилась? Касимир захрюкал, закричал, судорожно задергал головой, разбив Ческе нос. И кончил. Сверху братьев окликнул Хулио. Оба со всех ног кинулись к лестнице. Ческе хотелось, не открывая глаз, еще чуть-чуть подумать о Сарате. Спрятаться в этих воспоминаниях от звуков разгорающегося скандала, от доносящихся из дома воплей. Высунув язык, она ощутила металлический привкус крови, которая текла из носа. Когда она все таки открыла глаза, на полу сидела малютка и улыбалась. «Они тебя обидели?» Ческа кивнула. «Мне в это время нельзя сюда спускаться», — сказала малютка. «Но я хочу заплатить штраф». «Принесла листочек». Малютка вытащила из кармана обрывок плотной бумаги. «Давай скорее. Завтра они поедут за лекарствами. Я слышала, как они это обсуждали». Ческа была совершенно измучена, но инстинкт самосохранения заставлял действовать. «Мне нужна твоя помощь. Я же не могу писать». «Фломастеров тут нет». «Кровью», — сказала Ческа. «Возьми кровью у меня из-под носа и намажь мне палец». Малютка посмотрела на нее с интересом. Видимо, решила, что это такая игра — окунуть пальчик в кровь и использовать его как кисточку, чтобы покрасить указательный палец Чески. «Теперь приложи листок к моему пальцу». «В каком месте?» — Ческа объяснила. На бумаге остались два соединенных ромбика. «Покажи мне», — попросила она. Малютка показала получившийся рисунок. «Что это?» — полюбопытствовала девочка. «Очень красивый рисунок, который ты должна положить в карман Серафину. Скажи, что это подарок от себя аптекарю». «Ладно». «Но только чтобы остальные не слышали». Раздался голос Хулио. «Малютка, ты внизу? Иди сюда!» Малютка, спрятав рисунок, побежала вверх по лестнице.